Я проснулась в 5 утра. Смотрела в потолок и прислушивалась к чужому дыханию. Тихо поднялась и вышла из спальни, спотыкаясь в темноте. В гостиной на низком столике недопитая бутылка шампанского. Я подошла и глотнула из горлышка, вернула бутылку на стол, зачем-то подошла к окну. Странная тоска навалилась, а ведь вроде бы я должна быть довольна. Все получилось так, как я рассчитывала. Африканская страсть, разбросанная по дороге в спальню одежда. Моя большая старательность вызвала ответное чувство. Потом мы тихо разговаривали, лежа в объятиях друг друга, пытаясь отдышаться, и испытывали друг другу нежность. Мои слова, что никогда ничего подобного, произнесенные с должной растерянностью, и его о том же в ответ, и вновь объятия, и желание сделать друг друга счастливыми, вполне искреннее желание, и умиротворенность, и даже что-то в самом деле похожее на счастье, ведь все это было пару часов назад, отчего вдруг такая тоска? Я смотрела в окно, ветви березы раскачивались в темноте. Опять ветер, опять дождь. И вдруг я заревела, как мне казалось, без причины, хотя знала, что лукавлю. Причина есть. Вот так, вдруг, узнаешь о себе занятные вещи. Я все еще его люблю. Оттого чувство такое паршивое точно и впрямь изменило, предала. Только моей любви никто не хочет, она не нужна ни Пашке, которого где-то носит по жизни осенним листком, ни тому, кто недавно шептал «Я обожаю тебя». И нет ни ощущения победы, ни даже физического удовлетворения от нескольких часов удовольствия, только досада и тоска. Все неправильно, все не так, а как? Пора уяснить, что в постели ложатся не только по большой любви, и не забивать голову ерундой. А вот если бы он, а вот если бы я... Радуйся, ты сделала этого парня. Он у тебя на крючке, ты же видела его глаза, ты поняла. Никуда он не денется и уйти не сможет, по крайней мере, пока. А значит, надо умело разыграть свои карты, потому что он действительно способен помочь тебе и Машке выбраться из дерьма, чтобы сукин сын Ник оставил вас в покое. Пусть язвит, злится, пусть задохнется от бешенства, но сделать ничего не посмеет. Рахманов — мой реальный шанс, за который я должна благодарить небеса и прыгать сейчас от радости. Ах, какая я молодец! Все смогла, как задумала. Только что-то не прыгается, и чувство такое, будто проиграла на всех фронтах. Станцуй ему революцию! Я невольно усмехнулась и поняла, что если немедленно не уйду, наделаю глупостей. Я вернулась в спальню, ступая на пальцах, подхватила свои вещи с пола, а потом торопливо оделась в гостиной, очень боясь, что Олег вдруг проснется и придется что-то объяснять. Консьерж, как видно, давно привык к ночным визитам дам и их неожиданному отбытию. Сонно взглянул и предложил вызвать такси. «Нет, спасибо», — ответила я. Он открыл мне дверь, и я с облегчением вздохнула, поставив лицо ветру, сбрасывая остатки сна, как теплую одежду. Постояла немного и зашагала к площади. Мои шаги гулко отдавались на пустынной улице, принося в душу странное умиротворение, как будто я одна во всем мире, и ничего не нужно делать. Придешь в никуда, и знаешь, что впереди тоже ничего нет, и от этого ни боли, ни грусти. Я вышла на мост, опершись на перила, перегнулась вперед. Внизу в темноте поблескивала река. Одно движение, и все кончится. Войти в воду с широко открытыми глазами, мгновенный страх, недолгая боль, вот и все. Даже если испугаюсь и закричу, мне никто не поможет. Вода холодная, долго в ней не продержишься. И не будет дурацкого чувства вины, ничего не будет. Я криво усмехнулась. Можно сколько угодно тешить себя такими мыслями, но я не стану этого делать. Потому что мое освобождение — еще одно предательство. Машка. Даже если я скажу себе, что у нее теперь есть Антон, что она не пропадет, да мало ли что можно сказать, чтобы оправдать себя. Так что надо топать домой и прекратить валять дурака. Какого черта я сбежала? Разыграла бы с утра сцену нежности, намекнула на большую любовь. А что? Он поверит. Он так сам себя любит, что просто убежден, любая женщина почтет за счастье. Вот и отлично. Сегодня, когда он появится... Не примену продемонстрировать ему свои нежные чувства. Я услышала шум работающей машины, а потом скрипнули тормоза. Машина остановилась за моей спиной, и я нехотя повернулась. Задняя дверца открылась, я увидела мужчину и едва не расхохоталась. Машина, конечно, была другой, но его я сразу узнала. Если бы даже его физиономия не мелькала в новостях и не украшала собой страницы газет, я бы его узнала. «Девушка», — позвал он, — «вам не кажется, что здесь не самое подходящее место для прогулок?» «Добрый самаритянин. Наверное, неплохой в сущности человек. Другой бы проехал мимо, а этот велел притормозить. Спасает мою бессмертную душу». «Вам-то что за дело?» — ответила я, с трудом сдерживая смех. «Все-таки судьба любит пошутить». Мужчина не поленился выйти из машины и приблизился. Предложил: «Давайте я отвезу вас домой». Я смотрела на него, а он на меня. Красивое, умное лицо и этот взгляд. «Узнай меня, сволочь», — едва не сказала я. «Ты помнишь, это я». Но взгляд его не изменился, он не узнал. Да и где ему помнить девицу, которую однажды подвозил на машине? Две девчонки на дороге, и он, добрый самаритянин. «Идемте», — позвал он, расценив мое молчание как согласие. Я покачала головой. «Я живу здесь неподалеку. Давайте я вас все-таки отвезу». «Спасибо, я не собираюсь прыгать с моста, если вы об этом». Он вроде был в нерешительности, постоял еще немного, а я выдала свою лучшую улыбку. «Ну что ж», — сказал он, пожимая плечами, и пошел к машине. «Я вас никогда не забуду», — сказала я ему вдогонку. Он повернулся, во взгляде недоумение. Потом, видно, решил, что понимать мои слова надо как благодарность, и улыбнулся. А через мгновение исчез из моей жизни так же внезапно, как и появился. Я покачала головой и все-таки рассмеялась. Он меня не узнал, но теперь вместо боли и злости меня душил смех. По дороге домой я разрабатывала план военной кампании. Я готова была снести все преграды на своем пути, свобода или смерть. «Что скажешь, команданте?» — спросила я, войдя в квартиру. Команданте ответил лихой улыбкой: «Ему сам черт не брат». «Значит, повоюем», — удовлетворенно кивнула я. До обеда я отсыпалась. Телефоны молчали, что слегка удивило, пока я не вспомнила, что сама же их и отключила. Не успела я принять душ, как позвонил Ник. Я ждала звонка от Рахманова, и желание Ника увидеть меня пришлось совсем не кстати, но я, разумеется, поехала. Ник обедал в Олимпии, завидев меня, молча кивнул на стул рядом. «Составишь компанию?» — спросил он, имея в виду обед. Я покачала головой, он увлеченно жевал, а я спросила: «Есть новости?» «Сколько угодно. Разбился автобус в Испании, имеются жертвы. Могу я узнать причину твоего скверного настроения?» «Что ты? Сегодня я сама доброта». Он посмотрел на меня так, точно намеревался читать в моей душе, как в открытой книге. «Как твой журналист?» «Надеюсь, что хорошо». «Я думал, ты ночь напролет с ним трахаешься, раз не отвечаешь на мои звонки». Я закинула ногу на ногу и стала разглядывать зал. «Ничего особо выдающегося. Правда, за версту несет большими деньгами. Ребята нервничают», — сказал Ник, продолжая наблюдать за мной. Я повернулась, выжидая, что он скажет дальше. Ник достал из кармана листок бумаги и перебросил его мне. Я развернула, потом перевела взгляд на Ника. Лист бумаги тот самый, на котором я тренировала свою дедукцию. Фамилии убитых, обведенные кружочками. Против двух имен вопросительные знаки. Как она попала к Нику, спрашивать не стоило. Он часто бывает у меня в гостях, а ведет себя по-хозяйски. Однако меня удивило, что эта бумажка смогла его заинтересовать. «И что?» — спросила я, не дождавшись объяснений. «Листок нашел Артем, а у бедняги начался припадок. Хотя, если посмотреть на события последнего времени, с его точки зрения, выглядит страшненько». «О, боже!» — фыркнула я. «Он решил, что это я занялась санитарной обработкой нашего города, и он, бедняга, на очереди?» «Ну, что-то вроде того», — кивнул Ник. Тыкал мне бумажку в нос и вопил. «Я же говорил, в следующий раз не оставляй на виду такую улику». Я просто ломала голову, кто мог все это сделать. Против воли мой голос звучал так, как будто я оправдывалась. «Выпей что-нибудь и успокойся», — перебил Ник, потом улыбнулся и подмигнул. «Вовка хоронит тетю. Что у него за родня в Сибири? Откуда мне знать?» «Я думаю, и он не знает. Конечно, все люди братья, и какую-нибудь родню и там можно отыскать». «Он уехал», — дошло до меня. «Ага, сегодня. Сказал, что никак невозможно предать тетю земле без его личного присутствия. «По-твоему, он спятил?» «Нет, не думаю. По-моему, он боится за свою шкуру. И наш Артем, кстати, тоже. А ты боишься?» «Чего?» «Стать жертвой неведомого нам маньяка. У тебя нет тети или дяди на примете?» «Нет». «Занятно, да? Ты не боишься. Может, потому что знаешь, кто будет следующей жертвой?» «Ник». «Кто? Кто будет следующий? Вовка, Артем или, может быть, я? Или меня ты оставишь на сладкое?» «Не валяй дурака. Мы уже обсуждали это». «Ну так кто?» — вновь перебил он меня. «Готов поспорить, что Вовка, несмотря на все свои хитрости, сыграет в ящик первым. Что скажешь?» «Ник». «Кто первый? Он или Артем? Ну?» «Ты мне осточертел», — не выдержала я. «Вместо того, чтобы попытаться найти убийцу, я долго буду повторять?» Я очень хорошо знала Ника, чтобы стараться и дальше привести его в чувство. Поэтому просто сказала в ответ на его настойчивый вопрос. «Черт с тобой, Артем». «Хорошо», — удовлетворенно кивнул Ник. «Теперь остается только ждать». «Может быть, мы поговорим серьезно?» «Валяй», — снова кивнул он. «Допустим, смерть Гороха связана с нападением на транспорт». «Я читал твои каракули», — усмехнулся он. «Горох что-то сказал Сереге. Тот розге. Оттого они и померли друг за дружкой. По-моему, страшная глупость. Но, безусловно, между убийствами должна быть связь. Кто-то очень рассердился на ребят». «Ты можешь подозревать меня сколько угодно». «Нет, нет. Я не думаю, что ты сама перепахала им горло. Скажи мне лучше, кому ты могла внушить такую большую симпатию и вместе с тем такое большое желание разделаться с твоими мучителями? Вот о чем тебе следовало подумать». Признаться, слова его произвели впечатление. «А что если...» Я не успела додумать мысль до конца, тут же осознав всю ее нелепость. Как он мог узнать? Да и зачем ему это? Он просил меня только об одном, поскорее его забыть. А если его мучает чувство вины, как меня? Чушь. Хороший сюжет для индийского кино, но никуда не годится в жизни. Он даже не мог знать. Хотя почему же не мог? То, что я и Машка молчали, вовсе ничего не значит. Кто-то из самих придурков вполне мог похвастать подвигами. И некто, сидя рядом, кивая и скаля зубы, решил, что они на этом свете лишние. 5 минут назад я собиралась рассказать Нику о мужчине, который выспрашивал обо мне девиц, а теперь вдруг решила помолчать. «У меня есть только я сама», — ответила я с усмешкой. «И Машка». «Что-то ты темнишь», — покачал головой Ник. «Чувствую, что врешь. Ну да ладно. Значит, говоришь, Артем. Ну, посмотрим. Если тебе не надоело валять дурака... Я думала, у нас есть неотложные дела. Извини, но делами я займусь сам. Пока мне не станет ясно, что ты затеяла, тебе лучше в них не соваться». «Как знаешь», — буркнула я, поднимаясь. И в этот момент у меня зазвонил мобильный. Весьма не кстати, потому что звонил Рахманов. «Юлька, где тебя носит?» «Замучился набирать твой номер». «Я перезвоню», — поспешно сказала я, наблюдая насмешливую улыбку Ника. «Не стесняйся», — рассмеялся он. «Кого ты опять подцепила? Передай привет своему парню. Только не переусердствуй в любви. Береги себя, солнышко». Разумеется, разговор с Ником мое настроение отнюдь не улучшил. Я болталась по городу, пяля глаза на витрины, то и дело мысленно чертыхаясь, пока не вспомнила, что должна перезвонить Рахманову. «Какого черта ты сбежала?» — весело спросил он, когда с приветствиями было покончено. «Решила, что свалила дурака». «В каком смысле?» — насторожился он. «Все это безумно романтично, но...» «Слушай, давай поговорим в другой раз». «Ты что, очень занята?» «Уже нет». «Тогда почему бы не поговорить сейчас?» «Лучше завтра или послезавтра. Слушай, я за рулем и не могу разговаривать. Целую». У меня и в самом деле не было ни малейшего желания болтать сейчас с ним. Не тем голова забита. Побродив по городу еще часа полтора, я отправилась домой. Я и ярко-красный Феррари появились во дворе одновременно. Машина замерла у моего подъезда, и я увидела Рахманова. Костюм, улыбка, голос — сама безупречность. Однако по мере моего приближения улыбка начала сползать с его физиономии. «Салют», — сказала я, оглядываясь. «Мы вроде бы договаривались на завтра. Извини, что была немногословна, когда ты позвонил, но в тот момент я разговаривала со своим шефом». Назвав Ника своим шефом, я мрачно усмехнулась. «Я думал, мы поужинаем вместе», — заявил Олег, приглядываясь ко мне. Тут я, наконец, сообразила, почему улыбка счастья исчезла с его губ и куда-то запропастилась. Надо полагать, мой внешний вид его раздражал. Ничего похожего на женщину-вамп, которая осталась в памяти. Аргентинская танго, пустопорожняя трепотня, много выпитого, а потом внезапно вспыхнувшая страсть с последующими безумствами. А теперь перед ним девица в рваных джинсах, мытой во взгляде и шефом, которого следует остерегаться. Рахманов, в отличие от меня, выглядел образцово. Герой-любовник на все времена. Если бы он сел в машину и удалился, я бы ничуть не удивилась и не расстроилась. Хотя еще сегодня утром решила, что он — мой шанс. А теперь мне было все равно. И виной тому не только скверное настроение после дружеской беседы с Ником. Рахманов мне не нравился. Я подозревала, что за красивым фасадом ничего нет. Просто ничего. Хуже того, я вдруг поняла, что ничем он мне не поможет. Такие, как он, этого просто не умеют, не видят необходимости. И лишь только он узнает, хорошо, если просто сбежит, вполне возможно, надумает отыграться. Ну, в общем, если бы он в самом деле взял и уехал, я бы, скорее всего, вздохнула с облегчением. «Мы так и будем здесь стоять?» — спросил он. Собственно, заунывно начала я, но, натолкнувшись на его взгляд, вздохнула и сказала: «Хорошо, идем ко мне». Я вошла в подъезд первой и, не оборачиваясь, направилась к лифту, а когда двери лифта закрылись, я подумала, что раз уж ни на что хорошее рассчитывать не приходится, то я вполне могу поэкспериментировать в свое удовольствие. И, не говоря ни слова, повисла на нем, целуя в губы, и его роскошный костюм едва не лишился пуговиц. Это было вопросом времени, а его как раз не оказалось. Лифт остановился, двери открылись, и я с серьезным видом направилась в свою квартиру. Олег чуть поотстал, и когда мы оказались в прихожей, на его физиономии блуждала улыбка. «Твой приятель?» — кивнул он на плакат. «Лучший друг». «Надеюсь, он не ревнив», — засмеялся Рахманов, заключая меня в объятия. «Женщины — существа непостоянные. Взять хоть меня, скажем. Решаю одно, делаю другое. Например, демонстрирую страсть, да с таким вдохновением, что и сама не знаю, где тут притворство, а где искреннее чувство. Все смешалось. И мои чувства, и наша одежда на полу. Вешалка упала со страшным грохотом, едва не задев мою макушку. Я принялась хохотать, а вслед за мной и Рахманов. «Черт, кто придумал эти крючки?» — в сердцах воскликнул он, и это были последние внятные слова на ближайшие 20 минут. Потом обходились бормотанием, а я тогда же поорала. И тоже наверняка не знала, меня и вправду так разбирает, или это тот случай, когда собственная игра убеждает даже играющего. В любом случае, Рахманов остался доволен, потому что простил мне и рваные джинсы, и ненакрашенную физиономию, и все то, в чем, по его мнению, я была грешна. Он гладил мои плечи и утверждал, что я красавица. Однако моя красота все же не лишила его любопытства. Где-то через полчаса он приподнялся и оглядел мою комнату. «Ты здесь живешь?» В голосе его смесь недоверия и удивления. «Иногда», — ответила я, поднимаясь. «Твоя квартира или снимаешь?» «Снимаю. А получше ничего не нашлось?» «Если тебе не нравится моя квартира...» «Мне не нравится твоя квартира, но мне очень нравишься ты. Вы давно знакомы с Борькой?» «Несколько дней». Он удивленно поднял брови. «Мне показалось, он очень серьезно к тебе относится». «Почему бы и нет? Обычно для серьезных отношений требуется больше времени». «Любовь либо приходит, либо нет», — рассмеялась я. «Где вы познакомились? Какая разница? Мне интересно, где? В ресторане. И сразу же поехали к нему? Я была пьяна. Мы с Машкой праздновали мой день рождения. Значит, ты подцепила его в кабаке. Как и тебя, а что? Не самое скверное место на свете». В его глазах появилось беспокойство, а я засмеялась. «Чего ты хохочешь?» — спросил он с обидой. «У тебя сейчас очень смешное лицо. Гадаешь, не свалял ли дурака, явившись ко мне? Даже если и так, между прочим, человек моего положения...» «Вот-вот», — перебила я, — «человек твоего положения обязан думать, что может себе позволить, а что нет. Я человек без положения и могу делать все, что мне взбредет в голову». Я навалилась на него сверху и шепнула в ухо: «Знаешь, что пришло мне в голову сейчас?» Он усмехнулся, потому что идея ему понравилась, и на некоторое время он забыл о своих подозрениях, но чуть позже беспокойство к нему вернулось. Мы стояли под душем, и я всерьез опасалась, что усну, прижавшись к его плечу. И ничего не имело значения, и мыслей не было. Я просто прислушивалась к шуму воды и счастливо улыбалась. Поэтому его вопрос слегка удивил. «Чем ты занимаешься?» «Когда не сплю с тобой?» «Когда не сплю с тобой, я по тебе тоскую». «Ты это и ему говорила?» «Нет, он зануда, и мне не нравился. Терпеть не могу зануд. Ты, случайно, не зануда?» «У меня назначена встреча, я должен был отправиться на нее еще час назад. Завтра мне придется выдумывать какую-то чушь, чтобы оправдаться. Я похож на зануду?» «Нет, ты похож на мою мечту». Когда мы вернулись в постель, он вновь задал тот же вопрос. «Чем ты занимаешься?» «Сейчас?» Он прыснул. «Не валяй дурака, мне просто интересно знать. Учишься, работаешь. Я в творческом поиске. Такой ответ тебя устроит?» «А как же шеф?» «Как раз сегодня он меня уволил». «Хочешь, помогу тебе с работой?» «Хочу, чтобы ты заткнулся. Ни малейшего желания говорить о работе. Через неделю у меня кончатся деньги, я надену деловой костюм и начну занудствовать. А сейчас я свободна, как ветер. Или вместе со мной наслаждайся жизнью, или убирайся». «А если я и вправду уйду?» — спросил он с обидой. «Выброшусь в окно. Прямо на твою красивую машину». «Ну хорошо, поговорим о твоей работе через неделю». «Все-таки ты зануда», — вынесла я вердикт. «Не хочешь о себе рассказывать?» «Не хочу. В моей жизни ничего интересного, не считая тебя». «Мне ты тоже вопросов не задаешь. Ты не любопытна?» «Беда с этими вопросами. Сейчас выяснится, что ты женат. Я начну страдать, вместо того, чтобы получать удовольствие. Я знаю твое имя, знаю, что ты классный любовник. На сегодня этого вполне достаточно. Вдруг наваждение пройдет так же внезапно, как появилось. Тогда узнавать о тебе что-то вовсе не понадобится. Я не женат. Хорошая новость, но радоваться я подожду». Навстречу он не спешил. Я могла поздравить себя с победой. Он ушел поздно, с сожалением на физиономии. Если бы я попросила, он бы, наверное, остался, но я просить не стала. 2 дня он не звонил, должно быть, проявил любопытство. Узнать, кто я такая, для него труда не составит. Почему он этого уже не сделал, для меня загадка. Может, считал, что это подождет, а может, был слишком занят. Я могла бы позвонить сама, но, естественно, даже и не собиралась. Никто же не появлялся. Предоставленная самой себе, я целыми днями торчала у Виссариона, покаянно сообщив, что приму любое наказание за прогул. Он ответил, что раз я работаю за харчи, то и говорить не о чем. Но я заявила, что чувствую себя обязанной, и вымыла в бабочке окна. Он оценил мой трудовой порыв и накормил меня обедом. Зато на следующий день у меня появилась Машка, не одна, с Антоном. Он чувствовал себя не в своей тарелке и за все время произнес 10 слов. Зато Машка выглядела абсолютно счастливой. «Он переживает из-за Борьки», — шепнула она мне, когда я готовила гостям кофе. «Борька сам не свой, он, кажется, всерьез влюбился. А Тони чувствует себя виноватым». «В чем?» «В том, что все так получилось. Если бы он не пригласил Олега...» «Глупости, тот сам пришел». «Конечно. Тони считает, что Рахманов сделал это нарочно, чтобы позлить Борьку, и он действительно переживает». Антон пил кофе с очень серьезной миной и старался не встречаться со мной глазами. Но поглядывал на меня украдкой. Я чувствовала его взгляд, что меня раздражало. В общем, когда они собрались уходить, я не стала их задерживать. Машка меня беспокоила. Она смотрела на этого парня с откровенным обожанием, а я гадала, что он принесет в ее жизнь. Пока Ник не интересуется, как она проводит время, а если интерес появится? Неизвестно, что придет ему в голову, а главное, как все это отразится на Машке. Периодически в ее жизни появлялись мужчины. На вечер, от силы на 2. «С мужчинами надо заниматься любовью», — пожимала она плечами, а меня при мысли об этом тошнит. Я видела, с Антоном у нее все по-другому. Не знала, радоваться или бояться. А если она для него мало что значит? То есть он может думать, что влюблен, но когда все узнает... В общем, Машкино появление радости не принесло. Всю ночь я изводила девок Бетховеном, до утра просидев у Виссариона. «Ты влюбилась», — заявил он с серьезной физиономией. «Ага, а он меня бросил». «Идиот, конечно, но я все равно страдаю». «Может, тебе неинтересно, но твой парень приходил в кабак, где убили журналиста, с твоей фоткой». Показывал ее бармену, спрашивал, не видел ли тебя кто. Я очень надеялась, что на моем лице никаких эмоций не отразилось. «Зачем ему это?» — все-таки спросила я. Конечно, я не ждала ответа, но что-то я должна была сказать. Не знаю, он ведь журналист. Говорят, погибший был его другом. Допустим, только при чем тут моя фотография? Менты ищут женщину. Говорят, того парня убили из-за нее. А еще говорят, что парень был кое-кому неугоден. Убийца скончался в тюрьме, и девка ментам теперь вдвойне интересна. Занятно, но я так и не поняла, я-то тут при чем? Виссарион пожал плечами и уткнулся в книгу, предоставив мне возможность ломать голову в одиночестве. Я подумала позвонить Борьке. Позвонить, конечно, можно, только что я ему скажу? Спрошу, какого хрена он лезет в мои дела? То-то. Откуда у него моя фотография? Впрочем, фотография как раз не проблема. Мог щелкнуть меня так, что я и не заметила. Но как он догадался? Как это вообще пришло ему в голову? Он видел меня с Ником, а приятель из прокуратуры разнюхал, что Витька был как-то с Ником связан. Ну что ж, человеку с фантазией и столь скудных сведений достаточно. Если Ник узнает... Черт, что же делать? В самом деле позвонить? Но я тогда только укреплю его подозрения. Я впала в глубочайшую задумчивость, чем порадовала девок. Им осточертел Бетховен.